При скучном исполнении ею супружеских обязанностей она вдруг проявила такой бурный темперамент, что бедняга-поручик впервые за долгое время оказался на седьмом небе. Знаешь, чем этот приступ темперамента объяснялся? Поручик забыл выставить за дверь своего охотничьего спаниеля, а тот отчего-то принялся старательно лизать даме пятки и подошвы. От этой щекотки она и проявила себя с лучшей стороны. «Господин ротмистр», — прищурясь, протянула Таня тоном полнейшей невинности, — «ваши пошлые и насквозь неприличные случаи из офицерской жизни воспитанную барышню из хорошей семьи прямо-таки вгоняют в краску. Неужели вы не замечаете, как я смущена и оконфужена?» «И не стыдно вам рассказывать девушке такие пошлости? Я, право, шокирована подобным неприличием». Сочетание сконфуженного тона невинной барышни и ее облик в данную минуту, нагая, с разметавшимися золотыми локонами, разгоряченное и прекрасное, было столь возбуждающим, что Бестужев невольно потянулся к ней, но Таня ловко ускользнула на другой край огромной кровати. «Оставьте ваши поползновения, нахал, с какими намерениями вы тянетесь к девушке. Сейчас начну кричать, что моя добродетель подвергается искушению, и Ферапонт явится на выручку. Слышите? Он где-то близко ходит». Ей было весело, она откровенно дурачилась. Разумеется, не слышно и не видно было Ферапонта, единственного в данный момент прислужника на загородной даче. Поначалу Бестужев принял его за обыкновенного приживала, что-то вроде бывшего лакея или приказчика, которого благородный Иванихин с наступлением старости не выгнал на улицу. Однако очень быстро узнал от Тани, что этот плешастый старик три раза ходил на каторгу за систематические разбои на большой дороге, и лишь потеряв из-за ревматизма былую ловкость во владении кистенем, был подобран Иванихиным, любившим все оригинальное. Если верить Тане, а Бестужев ей верил, старикан и сейчас мог попасть топором с 10 аршин в начерченный мелом на заборе кружок размером с донышко бутылки. «Танечка», — сказал Бестужев, оставшись на прежнем месте, — «ты бы за меня пошла?» Она подняла темные брови. «Боже мой! Господин совратитель, неужели у вас обозначились серьезные намерения?» «Я и в самом деле вполне серьезно. Я люблю тебя, готов пойти к отцу и по всей форме». «Милый, милый, милый!» — протянула Таня нараспев. «Вы, пожалуй, что...» «Седьмой, нет, 9-й с начала этого года, решивший по всей форме отправиться к батюшке. Прежние 8 и отправлялись. Алеша, не хмурься, ни с кем из них ничего и не было. Просто вдруг возымели желание непременно отвезти меня к алтарю, а теперь и ты». «И что же?» Она посмотрела в окно. «Странная сегодня ночь, правда?» «Темноты вообще не было. Таня, ну что, Алеша, ты вообще знаешь, в чем нынче заключаются пресловутые девичьи страхи? Уж не в том, что будет больно. 20-й век на дворе. Многие невинности еще в гимназии лишаются. Понимаешь, для мужчины женитьба особых изменений в жизни не влечет. А вот для девушки слишком многое самым решительным образом меняется, когда она становится замужней дамой. Мы и не знаем друг друга, если подумать. Если не считать этого...» Она мимолетно указала на постель. «Люди совершенно чужие и незнакомые. Да и у отца свои взгляды на сей счет и свои планы. Ему это может категорически не понравиться, даже наверняка». «Ну что? Сама говоришь, в 20-м веке живем, хотя его кое-кто до сих пор полагает 19-м. Собаки что-то разбрехались, Алешенька. Не напирай, ладно?» Я еще, быть может, и не готова.